الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Следующий 28 حديث عن أبي نجيح الرباط بن ساري رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Сообщается, что Абу Наджих аль-Рабат ибн Сари ради Аллаху анху сказал: однажды посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям обратился к нам с увещеванием, от которого сердца наши испытали страх, а из глаз потекли слезы, и мы сказали: о посланник Аллаха, это похоже на увещевание прощающегося. Тогда же нам наставление. Он сказал: мое наставление вам, бойтесь Аллаха и слушайтесь и повинуйтесь, то есть вашим правителям, даже если повелевать вами будет невольник. Поистине тот из вас, кто проживет достаточно долго, увидит много разногласий, и поэтому вам следует придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов, ведомых правильным путем. Держитесь за нее, то есть за сунну, коренными зубами. Избегайте новшества, ибо каждое нововведение есть заблуждение. Шейх Салих, аль-Шейх, хафизахуллаху тааля, говорит: «Хаза аль-хадис аслан фи бабихи ва фи баяни истимсаки битакву Аллахи джалля ва аля валь-васийяту бидали». Этот хадис является основой в своем разделе, то есть в разъяснении того, что человек должен держаться за богобоязненность, и то, что это было наставлением от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Валь истимсак би самъи ва та», и точно так же, что человек должен держаться за какую основу? За основу слушаться и подчиняться правителям. «Ва би сунна», должен держаться за сунну, «Ва би тарихати аль-хуляфай рашидин аль-махдиин», точно так же держаться за путь ведомых по прямому пути праведных халифов, «Мимбади набии саллаллаху алейхи вассалям», после пророка, саллаллаху алейхи вассалям. قال الرباط بن ساري الرباط بن ساري رضي الله عنه сказал وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. Он сказал: к нам обратился пророк саллаллаху алейхи вассалям с увещеванием, от которого сердца наши испытали страха, из глаз потекли слезы. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة, то есть хадис сказано, что пророк саллаллаху алейхи вассалям обратился к нам с увещеванием. الوعظ هو التذكير بالأمر والنهي, увещевание — это напоминание о приказах и запретах. وَبِحُقُقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ, также о правах Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля, в вопросах приказов и вопросах запретах. يَعْنِ فِي مَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَاهُ, то есть напоминание о том, что приказал Всевышний Аллах и что запретил. وَهَذَا يَكُونُ مَعَهُ غَالِبًا التَّخْوِيفُ, и в основном в подобных увещеваниях бывает устрашение. فَالْمَعِظَةُ قَدْ تَكُونُ بِالتَّرْغِيبِ, иногда увещевание бывает через побуждение к чему-то, вот такуну битаргиб, иногда путем предостережения от чего-то. Вальгалибу алейхан якуна мага тахуиф минадами нимтисаль амр вабертикабин нагу. И в основном бывает мауиза, то есть увещевание, когда такой, что в ней присутствует угроза. Если человек не будет выполнять приказ или если будет делать что-то, что является запретным. Уваджа викру мауиза тифликурани фиадади миналь мавады. Упоминание, увещевание пришло в Коране в нескольких местах. «Вальму фасируна фасаруга биттиба лямар», и толкователи Корана растолковали слово «мау'иза» как следование приказам. «Ау биттазкири биттиба лямар», или же напоминание о следовании за приказами. «Вот тазкир бичтина бинаги», точно так же напоминание о том, что человек должен сторониться запретов. «Калю инна лявс ва'ада», они сказали, что арабское слово «ва'ада» «яни чаля гайрагу фи'иза», то есть когда кто-то кого-то увещевает. Валяиза, но мимо яхсулю беги алиатибар. Увещевание – это когда человек извлекает какой-то урок. Вазалька минасари истиджабатили тахуифи утаадидя улинзари уляляму вамашаба хазалик. То есть это является следами или плодами ответа на угрозу, или же предостережение, или же угрозу, увещевание, объявление и тому подобное. هذا فسر فلهذا فسرت موعظته فيما جاء في القرآن بأنها كما ذكرت لك امتثال أوامر. Поэтому слово موعظة, увещевание, растолковано пришло в Коране, как я тебе сказал, то есть в смысле выполнения приказа, учтинаб наваги, и сторониться запрета. وَلْقَى ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ التَّخْوِيفِ مِنْهَا, и когда человек увещевает, он при, как бы, немножко говорит с этой, то есть преподносит это таким образом, то есть в чем есть, когда, таким образом, чтобы в этом было устрашение. «Ва'амма маль-мау'иза умуру таргиб ва таргиб». И мау'иза, увещевание, охватывает в себе как побуждение, так и предостережение. «Фаякалю гадви мау'изатун ива дуккера билляхи ва биль-ахира». То есть говорят, это является увещеванием, если человеку напоминает об Аллахе, о то судном дне, ва биамри ляхи ва нахи, и о приказах Аллаха или его запретах. «Ва биукубати аль-мунтахи аниль-амр». Каково будет наказание тому, кто не выполняет приказ аль-муртаки биль-манхи, или тому, кто будет делать что-то запретно, хина закару би укубати фи ль-ахира, то есть когда говорят о том, какое наказание ждет человека в судный день, ауфи дунья сар ва'идан, или же увещевает и говорит то наказание, которое ждет человека на этом свете, то есть тот, кто делал подобное, считается увещевающим. Аль-максуду мин хаза анна каулю гуна, то есть одним словом здесь, по словам Вадана Расуллаха саллаллаху алейхи салям, к нам обратился пророк саллаллаху алейхи салям мау'идатан, то есть увещеванием, ваджилят мин халь кулюб, от которого сердца испытали страх, вазарафат мин халь уют, и слез, из глаз потекли слезы. Сабабуль ваджиль, причина страха, ваджиль кальб, то есть страха в сердце, васабабу анна льюн зарафат, и причина тому, что из глаз потекли слезы, анна гачтамалят аля ашья минха, потому что в этом увещевании было несколько вещей, и из этих вещей это тахуиф, угроза, воль ваид, тоже как да, обещание, наказание. Уаминга наббагаву маннагуса юфарикум. Также в нем было сказано о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, скоро расстанется с ними. Фаджама алейхи салату вассалям лягум ма байна лишар би муфаракати и лягум. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объединил, во-первых, между тем, что дал им понять, что скоро он с ними расстанется, убайна таткирим би амри ляхи джаллаваля, убихудути ва амамирихи. И также в своем увещевании говорил о тех приказах, то есть, которые пришли от Всевышнего Аллаха Субхану Таля, о тех границах, которые установил Всевышний Аллах Субхану Таля. Вот такой фин мухалиф эти залик и предостерег, или же упомянул угрозу тому, кто будет противоречить этому факали, рады Аллаху Ангу, и поэтому Ирбат, рады Аллаху Ангу, сказал, ваджилят мингаль кулюб, то есть, испытали страх наши сердца, вазарафат мингалю юн, и потекли слезы из наших глаз. Валь ваджиль, ваджиль кальб, то есть ваджиль, страх, это страх в сердце, азав мин хауфиха, то есть это намного сильнее, чем просто слово. Хауф это страх, есть ваджиль, есть хауф. Ваджиль это больше, чем просто хауф, то есть хоть на русский мы оба переводим страх. Ляналь ваджиля хауфун вазияда, потому что ваджиль это страх и еще больше, чем страх. Валу аль хауфу лази маагу ляхтирар ва тараддуду фи хазаль амр. Яни аннаху хаафа минхума кауниль кальб рагибан рахибан фи хазаль амр. فهناك درجات فيه رهبة والخوف والواجل فكل داخل في معنى الخوف ولكن كل واحدة منها لها مرتبتها. Шей говорит, то есть этот хауф, то есть что такое ваджил? Это страх, аллази ма хуа ихтирар ва тараддуд, то есть в котором есть некий вид обольщений и сомнений фи хаза ль-амр, то есть в каком-то деле. Яни анна ухафа минху ма кауни ль-кальб рагибан рагибан фи хаза ль-амр. То есть когда есть страх, но при этом в сердце еще есть некий вид либо желания чего-то, либо страх перед чем-то. И вахаунака дараджатун, поэтому есть степени страха, говорит шейх. Первый это рахба, второй это хауф, третий это ваджиль. То есть есть рахба, хауф, ваджиль, все они переводятся как страх. Факулю дахля фиман аль-хауф, все они заходят в понятие страх. Валякин кулю вахидатин лагамар табатуха, однако каждый из них имеет свою степень. Халя факульна я расулала. И мы сказали, о посланник Аллаха, как будто бы это увещевание прощающегося. То есть так как в его увещевании были какие-то намеки. Так как в нем, как мы сказали, были какие-то намеки. И так как она была такой вот, то есть это увещевание было собирающим в себе или объединяющим в себе многие вопросы, они почувствовали, как будто бы это увещевание прощающегося. Факанна алейхиссалям джама аляхума яхтаджун, как будто бы пророк, саллаллаху алейхи вассалям, собрал в этом увещевании все, в чем они нуждаются. Уаршаду умбивали бианна гуруба мафаракум, и тем самым как будто бы указал им на то, что может быть скоро он расстанется с ними. Ляну джама аще кафира. Фимакани вахид, так как он упомянул о многих вещах в одном месте или же в одно время. Халиф аусина, и мы сказали ему, так дай же нам наставление. Омарамаана маана львасия, мы уже говорили до этого, то есть в прошлых хадисах о том, что значит слово васия, увещевание или завещание. Хали алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, усыкум битакву Аллахи джалля ва аля. Оставляю вам завещание бояться Всевышнего Аллаха джалля ва аля. Вот таква, то есть таква, боязненность, ие васияту Аллахи лилля валина валя хрин. Это наставление от Всевышнего Аллаха, смотрели как первым, так и последним поколением. Мы выше говорили о том, что смысл богобоязненности таква, антаджаля байнаку байна азаби Аллахи ва сахати ва якабихи фидуня валь ахира бикаятан. То есть таква, смысл вот такой, чтобы ты между собой и между наказанием Всевышнего Аллаха смотрел, его гневом, на этом и на том свете установил какую-то преграду. Азиль вихай бимтисали ауамири гуштинабина манаги. И это преграда путем выполнения приказов и отстранения от запретов. Валям люби суннати Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, когда человек живет в соответствии с сунной пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Вот так вафикулли макамин бихасаби, и проявление богобоязненности в каждом месте должна быть таким, как требует это место или же это время. Вакат фусира таква биидати тафсира дакарнагалякум. И мы говорили выше о том, что слово таква толкуется разными толкованиями. Самым лучшим из этих толкований является то, что передается от Талха ибн Хабиба, рахима Аллах, да смился над ним Аллах, анна таква хиян таамаль битуати Ллахи аля нури мин Аллах. То есть под таку подразумевается, когда ты делаешь что-то, выполняя приказ Всевышнего Аллаха, на основе света от Всевышнего Аллаха, то есть знания. Также в саваб Аллах, и тем самым надеясь на награду Всевышнего Аллаха, ва антатрука маасият Аллах аля нури мин Аллах, и чтобы ты оставил грех перед Всевышним Аллахом на основе знания, на основе света от Всевышнего Аллаха, так что я клаб Аллах, боясь этим самым наказания Всевышнего Аллаха спонтанно. Фаджама фиаза тариф байна тарки валь ильми валь ния. И в этом баракаллаху фикум определении он собрал между оставлением, знанием и намерением. Хаза хуа хакикату таква филь авамир ван наваги. Это и есть суть богобоязненности как в приказах, так и запретах. Каля усыкум битакву Аллахи джалля ва аля вассамия ва та. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, я вам оставляя завещание бояться Всевышнего Аллаха джалля ва аля, слушаться и подчиняться. Ва ин таамара алейкум абдун, даже если вами будет управлять раб. Фа иннаху ман яиш минкум фа саира ихтиляфан касиран, поистине тот, кто долго из вас будет жить, увидит много разногласий. Каля ва саммаа ва таа, также из тех завещаний, которые упомянул пророк саллаллаху алейхи ва саллям, это было слушаться и подчиняться. Ва саммаа ва таа хакани лил имами ауль амир, слушаться и подчиняться, это является правом правителя. И тот, кто является его представителем, вахумами самарати бая, это является плодами присяги. Лян аль-бая агдун ва агдун аль-самри ва та. Потому что присяга – это договор и обещание слушаться и подчиняться. Фатасулю биль мубашрати ва тасулю биль инава. То есть, и это происходит либо прямым путем, либо, то есть, слушаться и подчиняться, либо напрямую правителю, либо его представителю. Ва самого тами самарати бая. И слушаться и подчиняться – является плодами присяги. Фалимаму муслим идабая агутайфату минагли лялим. Поэтому правитель мусульман, если ему дает присягу группа ученых, ваман юшару иляйхим фельхилли валяктали, ваман юшару иляйхим фельхилли валяктали, тот, кто является из тех, кто решает какие-то вопросы, то есть асабуль хилли валякт, имеется в виду те, кто решает какие-то вопросы, как министры и им подобные. فَإِنَّ فِي بَيْعَتِهِمْ لَهُ عَلَى السَّمْعِ وَطَاعَةِ وَعَهْدِهِمْ لَهُ أَنْ يَسْمَعُوا وَيَطِيعُوا فِي ذَلِكَ مُبَايَعَةُ بَقِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ. Если вот эти люди, будь это ученые или же представители власти, как в лице министров и подобных им, дают присягу правителю, то это эти, получается, этим самым уже обязаны все остальные мусульмане в этой стране. وَلَهَذَا جَرَتْ سُنَّةُ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. И на этом была сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и сунна праведных халифов. Фасаму атаа, слушаться и подчиняться, кама закарту ля, как я тебе упомянул, ля фарка байнаху ва байн альба, нету никакой разницы между этим вопросом и вопросом присяги. Уман фарка байн альба, я ва байн ассам'и ва таати филь хукук, иллати лил имам иль муслим, ау лил амир иль муслим, фаля далиля ляху мина суннати Мустафа, саллаллаху алейхи ва саллям. И шейх Салих говорит, и тот, кто говорит о том, что есть разница между вопросом присяги и вопросом слушаться и подчиняться в тех правах, которыми люди обязаны перед своим правителем мусульманом, или же амиром, или же его представителем, фаляда нету никакого довода ему из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Али сахабу ва табиин, и нету довода и в действиях сподвижников и табиинов. Валя мин хаули ахли сунна валь джамаа, и нету подобного заявления среди тех, кто приписывает себя к ахли сунна валь джамаа, вот тебя и сальфу салих мин анакайдихим, и также тех, кто следует за праведными предшественниками в их акиде. По самому атали амир и муслим хакун мин хукух и слушаться и подчиняться правителю мусульман является одним из его прав. Так как Всевышний Аллах сказал бы «Атыву Аллаху, атыву Расулю, ули лям риминку», подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку и представителю власти среди вас. Однако слушаться и подчиняться это не является каким-то отдельным его правом. Однако мы видим в аяте, что это баракаллаху фикум, то есть Аллах сказал «Атыву Аллаху», то есть подчиняйтесь Аллаху, упомянул слово «подчинение» перед словом «Аллах», «Атыву Расулю», отдельно подчиняйтесь пророку. И не сказал «Ва атыву лилям раках», сказал «и представителям власти среди вас». И поэтому получается подчинение представителю власти следует, вот слово «инна маги аля ваджи таба», то есть следует подчинение правителю, подчинение Аллаху, подчинение пророка. «Я не анна таба литаати ля и утаати расули», то что, что подчинение правителю следует за подчинением Аллаху и его посланнику, «Валихада джафиль хадис баян», и поэтому в хадисе пришло разъяснение «Атаату инна маги афиль ма'руф», подчинение в том, что является маруфом, то есть известным, то есть тем, что не противоречит Корану и Сунне. То есть что значит не противоречит? То, что не идет вразрез им. И поэтому, если правитель приказывает то, что запретил пророк Аллах Субхану Тааля, его посланник, нет ему подчинения в этом, потому что пророк Саллассам сказал «Атату инна магия фи маруф». «Вальмаруфу альмалеса би маасе», то есть маруф то, что не является грехом. «Я не маурифа фи шарай хусна», то есть то, благо чего известно в шариате, «Вагу амаляйся бимасе», то есть то, что не является грехом. «Лихаза джафия хадис нухари», поэтому пришло в других хадисы, «Баяну анна таата такуну филари масе», то, что подчинение во всем, кроме того, что является грешным. «Валихаза этихаду ахлисунти ульджама фимтиталь лихаза львасия алявды мамингу», и поэтому убеждением и ахлисуна ульджама. Выполнение этого великого наставления является таковым, как сказал пророк Саусам, «Усыкум битаку ладжа лаваля усаму вата», то, что я завещаю вам бояться Всевышнего Аллаха и слушаться и подчиняться у самого Атака Мазакарту Ляка и Анифилайри Масы, и слушаться и подчиняться, как я тебе уже упомянул, в том, что не является грешным. Пайдакана Фильваджибат Фасамова Тату Лявриля, и поэтому, если правитель тебе приказывает то, что так и так тебе обязан ты в шариате, то есть так-так тебе приказано в религии, тогда получается этим самым ты слушаешься и подчиняешься Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Валихаккаля, то есть из-за прав Всевышнего Аллаха Джалля Валя, ля лихаккаля мир, они из-за прав правителя. Вайдакана фили мубахат, если же, например, это связано ауфима якуну фили штихат, фаады ютаваджу замаута лихаккаля имаму лихаккаля мир, если же это касается чего-то дозволенного или то, в чем есть некие проявления усердия, то есть штихада, тогда баракалуфикум является обязательным слушаться и подчиняться правителю из-за права этого правителя или права этого представителя правителя. Я не нальмасаля саляса, то есть шейх говорит о том, что у нас вопрос делится на три части. Маваджиба бьясли шар, то, что является изначально обязательным, как на это указывает шариат, фаинна юта афилля амир лявриля, и поэтому мы подчиняемся правителю из-за приказа Аллаха Заваджаль Дизали, то есть правитель приказывает людям молиться, совершать молитву. Молитва так и так Аллах приказал. Валяйса таату гуна фильваджи мин хокуга, и поэтому подчинение правителю в этом вопросе не является подчинением из-за прав этого правителя. Однако этому правителю подчиняется из-за права Всевышнего Аллаха, фитаатихи, фимауджа ваджалю аля, то есть проявляя подчинение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля в том, что он сделал обязательно. Вальхалиту Тани, второй вопрос, биаврина унаяхи ауян ханиль мубах, то есть если правитель приказывает или запрещает что-то дозволенное, ауфима фи иштихат, или проявил какой-то вид иштихата, усердия, ауль макрух, лишь запрещает что-то нежелательное, аумаш бадальки и тому подобное, фейну юта агуна лихатты гигуа. Здесь мы подчиняемся правителю из-за его права. Лян Аллах джалля валя джалля лиху самого та, потому что Всевышний Аллах приказал нам слушаться его и подчиняться. Вальхальту сальца ньякуна амруху би маасия унахи аниль ваджиб. То есть если он приказывает нам совершить какой-то грех, или же запрещает нам делать что-то обязательно, фауна ля таата ляху, в этом вопросе нет ему подчинения. Лянна таату ла джалля валя хаккун мукаддама ля таати гайри гими маджалю ла джалля валя ляху хак. Потому что подчинение Всевышнему Аллаху Субхану Тааля является правом, которому дается предпочтение над подчинением кому-то другому из тех, кому Всевышний Аллах Субхану Тааля дал какое-то право. Фамасаль аль-валидан, допустим, родители, вальмар атули зауджи, точно так же жена своему мужу, валь имам, или же правитель. Уашбаху дальк мимаджаля Аллаху джалля валя лехум хакан фи самиу ва таа. То есть из тех людей, которым Всевышний Аллах Субхану Тааля дал некое право в вопросе слушаться и подчиняться. Фаинна уютауна фи гайри масы. Мы подчиняемся во всем, кроме того, что является грешным. Я не фи маджа фи шариати ану гайри мухарам. То есть если нету на шариате указания на то, что это является запретом. Кали уайнтамур алейкум абдун. Сказал уайнтамур алейкум абдун. Даже если вам будет управлять раб. Интамра алейкум абдун, то есть если будет управлять над вами абду, фикаули тамра бимана тагалляб, то есть в словах тамра будет управлять, имеется в виду, взял власть над вами. Уинтамра алейкум абд, что значит взял власть над вами? Галяба абдун аллимара, то есть какую-то власть, силой забрал власть. Фадали мубайатихи, призвал вас дать ему присягу. Удаа лян юсма аляху ваюта, или же призвал вас слушаться его и подчиняться. Фагуна яджибу ан ясма аляху, ан юсма аляху, то есть является обязательным слушаться его ваюта и подчиняться ему. Фалихада каль улама, поэтому ученые говорят, аль вилайату шар'и аль амма такуну биахда тариқатайн. Они говорят, ученые, о том, что шариатское правление, человек становится шариатским правителем по одним из двух путей. А тариқату ль уля, то есть первый путь, тариқату ль ихтияр, то есть когда у тебя выбор. Ан яхтар аль имам уль ам, ау яхтар аль... Ан юхтар аль имам уль ам, ау юхтар аль амир, والاختيار ولاية الاختيار لها شروط إذا كانت لأهل الحل والعقد. То есть когда выбирает, допустим, правителя, или же выбирает баракаллаху фикум представителя правителя, и у этого выбора есть определенные шариатские условия баракаллаху фикум. Когда это делают, как мы сказали, асхабу аль-хилль валь-акд, то есть какие-то авторитетные люди в государстве. Фаиннахум яхтаруна мимма иджтамаат фихи шуруту шаръия аллати джаат фил хадис. То есть они выбирают того, в ком собрались определенные шариатские условия, как об этом сказано в хадисе. Минха ан якуна лимаму курашиян. То есть правитель для всех мусульман должен быть курашит. Ва минха ан якуна аль-алима, чтобы он был ученым. Ва минха ан якуна йухсину сиясата аль-умур, чтобы он был из тех, кто разбирается в политике. Ва ашбаху дзалик мимма иштаратаху ахлю аль-илми фи вилаяти аль-ихтияр. И другие условия, которые упомянули обладатели знания в том, как выбирается правитель. А дальше шейх говорит, баракаллаху фикум, второй вид прихода к власти, виляйту ат-тагаллюб, аль-кисму ат-тани, виляйту тагаллюб, то есть власть через силу. Или же приход к власти через силу. Вагу ан яглиб аль-имам, то есть когда правитель приходит к власти через силу. Ан яглиб ахадун амирун ау гайруху мимман ля татавафру фи шурут, то есть когда кто-то через силу приходит к власти и становится амиром, то есть будь он амир или кто-то другой, из тех, в ком нету соответствия условий. Аубаду шуруты, или же некоторые условия. Антакуна, аутакуна татавафру фи, валякин галяба имама нахр. Или же есть в нем соответствие условиям, однако он победил другого имама, другого правителя, табляху, который был до него. Фаиннаху гуней ва галябаху фаюбаа. Если он здесь приходит к власти силой и берет верх, побеждает, то ему надо дать присягу. Ваюс малягу, надо ему подчиняться, ваюта, слушаться его и подчиняться. Ляналь байата гуна азбахат байатан. Байата тагаллю, потому что здесь присяга, то есть превратилась в присягу, которая дается тому, кто пришел через силу. Валюляет уиляет ульгаляба вассайф, то есть и власть, власть, победы и меча. Хаза камауса гуна алейсалям, и это, то есть на это указывает то, что здесь завещал пророк салсам, аньюсма ваюта, то есть чтобы слушались и подчинялись, лиман лям татаво фарфи и шурут, тому, в ком нету соответствия в условии правления, ля титаконов и уляет лехтияр. То есть тех условий, которые, с которыми следует считаться, когда выбирает кого-то во власть по выбору. Хайсу каля гуна алейсалям, пророк салсам сказал, ва ин таммара, даже если власть над вами возьмет, ва нафхаму мина таммур, то есть понимаем из понимания придет власть, анна гулям якун саммахтияр, мы понимаем, что там не было выборов. Хази виляету тагалюб, то есть это называется власть, которая приходит через силу. Бакаля, ой, интамара алейкум абдун, даже если над вами власть возьмет раб. Умалюма на лябда, ля юхтару бияди умиру муслимин. И общеизвестно то, что рабом не могут выбрать сами мусульмане над собой правителем. Фадалля гада алянна львиля это тагалюб, яджибу лиман галиба фатавалля. То есть отсюда мы понимаем, что власть, которая переходит, которая приходит через силу, становится обязательным тому, кто победил и захватил власть. Ваджибу ляху самого та, его надо слушаться и подчиняться, кама таджибу лиль имама ляви юхтару ихтияран. Точно так же, как следует подчиняться тому имаму, которого выбрали. Валя фарка байнаума фи хукукуль байрати ва самого та. И нету никакой разницы между этими двумя людьми в вопросе прав присяги, прав слушаться и прав подчиняться. Вазалька лязи маслахат ляма من المسلمين، إيه تدل وبش بوز مسلمان. إذا نظرت فإن الاختيار وقع في التاريخ هذه أمة لخلفاء الراشدين الأربعة. شيخ говорит, если ты посмотришь, то увидишь, то есть в истории мусульман, то, что в истории этой общины ихтияр, то есть по выбору, были выбраны только четыре праведных халифа мусульман. Уаля Муави ибн Аби Суфьян, ради Аллаху Ангу, Амандара Муави, что касается Муави ибн Аби Суфьян, и тот, кто был после Муави, Минахди Язид или Азавань Нагаза, то есть со времен Язида и до сегодняшней дней, Фальвилият, Вилияту Тагалюб, то есть все виды правления, которым пришли силой Ляннага, такого на дуайлят, потому что появились разного рода маленькие государства, ваза юари дугады или ахрихи, это противоречит этому и так далее. Факуллига лям танша ка таватур ау ка татабу ля асль халяфтир рашида. То есть все они не появились как бы продолжением праведного халифатства. Уайна масарат виляет у тагалюб. То есть они все эти, то есть маленькие государства, и те, кто пришел к этим маленьким государствам, к власти этих государств, пришел путем силы. Это то, что пришло в достоверном хадисе, аннаху алейхи вассалям, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, такунуль халяфту нубуа талафина ама. То, что пророческий халифат будет в течение 30 лет. А у кали же сказал, талафуна аман халяфту нубуа, то есть будет 30 лет пророческое халифатство. Сумма якуну мулька на аддан. Потом сказал, будет власть, за которую буду держаться коренными зубами. Вагакова, и таким образом, или и так далее. Я не анархиляфта ляти аля минхаджи нубуа, то есть тот халифат, который соответствует пророческому манхаджу, такуну фиадилюмма факат лимуддати фалякина аман бада. Будет в этой общине всего лишь сроком в 30 лет. Ваги ляти интагат бимахтали али рады лангу. И эта хиляфа закончилась смертью Али, или же убийством Али рады Аллаху Ангу. Виляет Муавия, что касается правления Муавия, как это общеизвестно, виляет ухтияр, то есть это было выбором власти, то есть выбором. Лян аль-Хасан ибн Али таназа лягу аля хиляфа, потому что Хасан ибн Али отказался от того, чтобы быть халифой фачтама, алейхи нас, и поэтому люди объединились вокруг Муавии. Уасумия далик аль-ам хамуль-джама, и этот год был назван год единства. Ичтимая гималя муави, потому что все объединились вокруг муави, рады Аллаху ангу, вама абадаху аспахат виляйту тагалиб. А все, кто были после него, то есть любой вид власти, который был после муави, рады Аллаху ангу, был уже власть тагалиб, то есть которые пришли через силу. Вали сунца уль-джама ачмаву. Лепасаннафу акайдаху миналькарни фтани. Что касается ахли сунна уль-джама, то они единогласны в своих трудах, то есть которые они писали в вопросах разделы, начиная со второго века или Азамайн Нагаза до сегодняшних времен, Алян Альбайя Мунаакда Лиман Тагалиб. То, что присяга является действительной тому, кто пришел к власти силой. Вода Аннаса или Амаматихи и призвал людей подчиниться ему. Ма Анна Лязи Юштарату Лимам Гайраму Тавафирфи. Несмотря на то, что те условия, которые требуются для общего правителя мусульман, не соответствуют ему. Аугуму Тавафирунфи. Или же он не соответствует им. Фальамру саян мин джихати хукукихи ва хукуки таати ва сам'и валь байя. То есть он, ему следует подчиняться, то есть он имеет такие же права со стороны подчинения, слушаться и присяги. Ва мэта ратабу адалька мин джихади маху ва таджамали. И точно так же все, что связано, будь это джихадом, объединяться вокруг него, ва адами танфир ангу, и то, что запрещено от него предостерегать. Усайр аль-Хукук и другие права ля тиджат ля имати валь умара, то есть которые упомянуты в отношении правителей и амиров. Каля гуна алейхи салату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям здесь сказал, ва инта амара алейкум абдун, даже если над вами будет управлять раб. Фа инна альфа хави талилия. Фа частица является, то есть указывает на причину. Фа иннаху, поистине тот, кто яиш минкум, будет жить долго, фа сайрах тиляфан кафир, увидит много разногласий. И они сайрах тиляфан аль-умара, то есть увидят много разногласий в вопросах правителей. Фа васийятуху, саалейхи салату вассалям, и по этому завещанию пророка, саллаллаху алейхи вассалям, будет следующее. Аннаху, ляху, аннаху ман ааша фарах тиляф, то, что тот, кто будет жить долго и увидит много разногласий, алейхи бисамаху атаву интамара алейхи абдун, он должен слушаться и подчиняться, даже если у власти будет раб. Ваджафи хадис ухар баяну бааби хадах тиляф, и в других хадисах пришло некое разъяснение этих разногласий, у ама яхсуль миналь фуркати у ажба далик, то, что будет раскол и тому подобное, яджмау ганнах тиляф их тиляфу аля дин. И в общем смысл всех этих хадисов говорит о том, что разногласия будут в вопросах религии, у ахтиляфу аля лямир, точно так же в вопросах правление. Фаман ра ахтиляфан кафир, и тот, кто увидит много разногласий. Фейна Алехи Аньязама так, он должен придерживаться богобоязни. У Алехи Аньязама самого та, он должен слушаться и подчиняться правителю. Фааби его сиету Алейсу Атасалям. Это есть наставление пророка, саллаллаху алейсалям, и вкаль, так как он сказал, фаинна уман яишминку фазайрах тиляфан кафира. Тот, кто из вас будет жить долго, увидит много разногласий. Валихляв кафир яни амма канат алейхи суннатуху саллаллаху алейсалям. То есть много разногласий имеется в виду, противоречие тому, что является сунной пророка, саллаллаху алейсалям, фауса факаль, и поэтому он дал наставление, сказал, фаалейкум бис суннати, придерживайтесь моей сунны, суннати хуляфай рашидин аль-мадин, и придерживайтесь праведных халифов, ведомых прямым путем. Алейкум бис суннати, придерживайтесь моей сунны, я не ильзаму сунна, то есть держитесь за мою сунну, ибхасу анха валь замуха, ищите ее, изучайте ее и придерживайтесь ее. Фама усайту фи мин суннати фаль заму, и то, что я вам завещал своей сунны, придерживайтесь ее. Хадаху валь ваджу валь аль-ибад, хин ахтиляф, это есть то, что является обязательным для рабов во время разногласий. Поэтому, если будет разногласие среди людей в вопросах убеждений, то им надо изучать или искать сунну пророка, саллаллаху алейсалям. Если точно так же люди начнут разногласить в каких-то практических вопросах, в отношении всяких постановлений, они должны искать ответы на свои вопросы в сунне пророка, саллаллаху алейсалям. Вайда кафир аль-хиляфу байнам фиумур аль-фитан валяра или ахрихи, если между ними появится много разногласий в вопросах всяких смут, в вопросах всяких мнений и так далее, фаалихи ман ярджу аля суннати аль-мустафа, саллаллаху алейсалям, то они должны вернуться к сунне пророка, саллаллаху алейсалям, ва суннати аль-хуляфай рашидин и сунне праведных халифов. Фаинна фия наджа, поистине в этой сунне спасение. Валям نرى مسألة من المسائل التي من أجلها اختلف الناس في تاريخ الإسلام كله من أوله إلى يومنا هذا إلا في سنة بيانها. И мы, говорит, не видим ни одного вопроса из тех вопросов, которые бы разногласили бы люди в истории всего ислама, будь от начала и до сегодняшних времен, обязательно в сунне есть разъяснение этого вопроса. ولكن يوتن الناس من جهة أنهم لا يرغبون في السنة. Однако люди попадают, то есть в проблемы всякие, или же в отсутствие решения этих проблем, и с той стороны, что они не желают изучения сунны, валяй рабуна фильм тихали его светил Мустафа саллаллаху алейхи, или не желают воплощать в жизнь наставление пророка, саллаллаху алейхи, у амра гуанахи его, у фимтитали амри, у амри гуанахи его, абаяни алейхи салям, и не хотят воплощать его приказы, его запреты и его разъяснения, саллаллаху алейхи ва алейхи азауса алейхи ва салям. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва салям завещал хавиль васият аль-азима, это великое наставление, факаль, сказав фаалейкум бис суннати, придерживайтесь моей сунны. А сунна мальсхуду гуна биха аль-гуда ва тариката аллати кана алейхи ва салям, под сунна здесь подразумевается руководство и путь, на котором был пророк саллаллаху алейхи ва салям. Васуннату баяну ль-Куран, сунна является разъяснением Курана. Фамакана мин калямихи алейхиссалату вассалям, вамакана мин афалихи алейхиссалату вассалям, фаинна фидзалика сунна. Все слова пророка саллаллаху алейхи вассалям и все действия пророка саллаллаху алейхи вассалям, все это является сунной. Ва хия тарика валь-гуда, это является путем, руководством, аллази кана алейхиссалату вассалям, на котором был пророк саллаллаху алейхи вассалям. Хаза фихи баянун вадих, поэтому в этом ясное разъяснение лиман аль-Куран. Смысл Курана, хайфу каль, там, где Всевышний Аллах Субхана Таля сказал, джалю валю анзаль найляйка викра, мы не спаслали тебе поминание, литу байина ли насиману зиля алейхим, чтобы ты разъяснил людям то, что им было неспослено, валя аллахум ятафаккарун, может быть, они призадумываются, фисурати нахль, как об этом сказал Всевышний Аллах в суре пчелы. Факаулюху, что касается слов «Ванзаль найляйка викра», мы не спаслали тебе поминание, а викра гуна гуа сунна пль-Мустафа саллаллаху алейхи салям. Здесь под поминанием подразумевается сунна пророка саллаллаху алейхи салям. Каля ва суннати хуляфай рашидин аль-махдин, в хадисе сказал, и придерживайся сунны праведных халифов, ведомых прямым путем, аль-хуляфай гуму лязина халляфу аль-Мустафа саллаллаху алейхи салям. Халифы – это те, кто были после пророка, саллаллаху алейхи салям, филюляйт аль-амри, аля тарикати алейхи салям, те, кто управлял мусульманами в соответствии с путем пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи салям, валь-хуляфа, рашидун, праведные халифы, мимбадии после пророка, алейхи салям, арба, это четыре человека. Абу-Бакр, сумма Умар, сумма Усман, сумма Али, радиаллаху анху, то есть Абу-Бакр, затем Умар, потом Усман, потом Али, радиаллаху анху, аджмаин, ва-Усиф, убианум, рашидун, они были описаны тем, что они праведны, лянахум каму бирруш, потому что они придерживались праведности. Руш, что такое праведность? Уоль ильму бильхак валь амаль би. То есть это когда человек знание об истине и жизнь в соответствии с этим знанием. Фасуму рашидин, они были названы праведными, лянахум кану уляма фильхак, потому что они знали об истине, ва амилю бихи, и жили в соответствии с этой истиной. وليست هذه الصفة لهؤلاء الأربعة подобным описанием имеет право описаны только эти четыре халифа. وفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله تعالى خلاف. Что касается عمر بن عبد العزيز, то в отношении него есть разногласия. هل بعد هل يعد من خلفاء الراشدين أم لا؟ يعد من خلفاء الراشدين. Можно ли его называть пятым халифом Рашидом или нельзя? Есть разногласия. والذي عليه نص نص كثير من أهل العلم كأحمد وغيره أنه من خلفاء الراشدين. Некоторые ученые или большое количество ученых, из них Ахмад Рахмилла Таля, назвали Умара ибн аль-Абдул-Азиза тоже одним из праведных халифов. Лянну алим аль-Хакка фаамиля биха, потому что он знал истину и жил в соответствии с ней. Ваамматуль-Уля ляйсу аля-Далика, большинство правителей не такие. Бальмингу ман ляйалим аль-Хакка асин, из них были те, кто вообще изначально об истине ничего не знал. Вамингу ман ляйалим аль-Хакка фаюхалифу, и были те, которые знали истину, однако противоречили ей ляхва ва шахават из-за страстей всяких. ونوازل مختلفة في других каких-то причин. فالذين وصفوا بأنهم خلفاء راشدون هؤلاء هم الأربعة أصحاب محمد بن عبد الله. Те, которые описаны тем, что они были праведные халифы, это четыре человека из числа сподвижников Мухаммада ибн Абдилля, саллаллаху алейхи ва саллям. Умар ибн Абдул-Азиз, кадалька халифатун рашид. Некоторые ученые сказали, что Умар ибн Абдул-Азиз тоже праведный халиф. Уагуна танбих аля макальти руба матариду алисина тибадль куттаб. И здесь, говорит, есть очень важное замечание, то, что некоторые писатели говорят такую вещь: «Вахия гайрио салима мин джигати маканати сахаба». То есть это не соответствует положению сподвижников ридвануллахи алейхим. «Гайрио муттафика бильджумля маакайди ахлисунна ульджама». И не соответствует убеждениям ахлисунна ульджама «фима нафхаму минакайдим». То есть из того, что он понимает из их акиды. «Вахия каулюху ма Умар ибн Абдул-Азиз рахимутал иннау хамису халифай рашидин». То есть когда Умар ибн Абдул-Азиз называет пятым халифой мусульман. То есть некоторые люди, как мы сказали, так говорят или так его называют. Это неправильно шейх говорит. То есть такое выражение. То есть является он халифом рашидом или нет, это отдельная тема. А правильно же говорит, что он пятый правильный халиф. Вот в этом вот проблема. Вагуна лейса бисадид. То есть это неправильно это говорит. Лянна Муави радиаллаху азаму мазилатан мин Умар ибн Абдул-Азиз. Потому что Муави радиаллаху нет сомнения в том, что он намного больше своей степенью или лучше своей степенью, чем Умар ибн Абдул-Азиз рахималлаху. Ва иза кана самма хамису хулафай рашидин фа Муави. Если кто-то имел бы право называться пятым правителем мусульман, праведным правителем мусульман, то на то имел бы право Муавия радиаллаху анху. Хакку бихазаль васфин Умар ибн Абдул-Азиз, потому что он больше имеет прав называться так, нежели Умар ибн Абдул-Азиз. Валякин Умар васафа уджамату мин ахли аль-ильм бианна халифа рашид. Однако некоторые ученые назвали Умар ибн Абдул-Азиза тем, что он является праведным халифом. Ва Муавиятун бихасаби и'тибара научтуми алейхи фа иннаху халифатун рашид. И точно так же можно сказать про Муавию с той стороны, что люди объединились вокруг него, тоже его можно назвать праведным халифом. Однако так как он сделал правление уже как монархии в своих сыновьях, поэтому ученые его уже начали называть праведный король или праведный царь. И самый лучший из королей или же царей мусульман. Он был халифом лянного халифа Мабада Убильхак, потому что он последовал за теми, кто был до него в соответствии с истиной. Валяйфа Фамма Хамисуль Арба Хуляфа, и поэтому неправильно говорить, что есть пятый после четырех халифов. Файза Киля, если кто-то говорит на Умар ибн Абдул-Азиз, рахимаху Аллах, халиф Нурашид, Хуальхак, если кто-то говорит про Умар ибн Абдул-Азиза, что он является халифой праведным, то это истина. Валякин ляю халиху ахамисуль хурафа рашидин, однако нельзя говорить о нем, что он пятый из праведных халифов. Лянна Муавия Хаку Мингу Биазаль Ватф. У вас, потому что Муави больше имеет прав так называться. Ляукана газаль вас усайган, если бы кого-то таким образом можно было бы называть. Амаль хуляфа фагум арба. Что касается халифов, то их четверо. Ликавли алейсу ассалам фауна сана хляфту нугу. Пророк саласам сказал, 30 лет будет пророческая хляфа. Фама бада далька инна магу уасфун ли ажи ат тахбиб филь хиляль аль умара ва усаф аль вилля. Фама вадалик фаиннама хуа васфун. Однако то, что касается после этих времен, то есть после 30 лет, то есть после четырех халифов, то если кого-то и называли халифой, то это просто как бы, ну, украшая, приукрашая качество амиров или описывая кого-то валиим и так далее. Кали алейсу ассалям аль-Махдиин. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-Махдиин, ведомых прямым путем, яни аль-Ладина манна Аллаху алейхим фахадахум лиль-хакки фаамилуи. То есть то тем, то есть они являются теми, кому Всевышний Аллах проявил милость и повел их по прямому пути, повел их к истине, и они жили в соответствии с этой истиной. Каля Адду Алейхи бин Наваджис, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, держитесь за эту сунну коренными зубами, наваджис ги адрас. То есть наваджис это коренные зубы. Уа ашадду ма якуну листисаку, ида арадль мару ан ястамсик обещай, би аснани ан ядда алейхи би адраси. И поэтому, если человек за что-то очень-очень сильно хочет схватиться, то он держится коренными зубами. Лянна ашадду ляснан, потому что коренные зубы считаются самыми сильными. В кале алейсу ата салям пророк салам сказал, адду алей би наваджис, держитесь за эту сунну коренными зубами. Я не куну мустамсикина, бигаля ашадди ма якуну листисаку, би сунна тиги инда лихтиляф. То есть будьте из тех, кто сильнее всех держится за эту сунну во время разногласий. Сунна хулафай рашидина индихтиляф. И также держите за сунну праведных халифов. Вот так у самого та боитесь Аллаха, слушайтесь и подчиняйтесь. Фаинна фихада наджа, поистине в этом спасение. Вада муджарабун фикулли мамарра фитарих алислам минатахалюбат вульфитан. И это испробованная вещь, говорит шейх. Во всей истории ислама, будь то какие-то перевороты или же какие-то смуты, фаинна манаха забихазиль васия наджа фидини гвадунья. Тот, кто держался за это завещание, спасался как в своей религии, так и в своих мирских вопросах. Каля алейхиссалату вассалям, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, ваякум мухдасатуль умур, остерегайтесь всяких и всякие ереси, фаинна куля бидатин даляли, поистине каждое новшество является заблуждением. Иякум, слово иякум, остерегайтесь, гада тахзиру ванахи, то есть это предостережение и запрет. Вамин ассиях аллати юфхаму минха, и является из тех видов, из которого понимается нахи и запрет. Ва юаббар биха аним нахи сигат ияк. То есть, если в арабском языке кто-то что-то кому-то хочет запретить, используют арабское слово ияк. Ва кадха кама харара уляма аль-усули, как сказали об этом ученые науки усульфик. Фа каулю ияку ва мадасатуль умур, то есть остерегайтесь ереси в делах, ада фимана каули, то есть это подобно словам ля так рабу, не приближайтесь, ля тату мухдасатуль умур, или же не совершайте всякие ереси, имеется в виду в религии, фаги нахьюн ан мухдасатуль умур, то есть это запрет совершать всякого вида ересь, то есть что-то новое в религии. Уль мухдаса джаму уль мухдаса. Мухдасат, множественное число слова мухдаса. Вахия куллима ухдиса ба'дагу. Все, что было придумано после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аля гайри мисали сабитум ля. То есть и это не соответствовало тому, что предшествовало ему. И те вещи, которые были придуманы после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или появились после пророка, делятся на два вида. Минха мухдасат мин кабиль масалих аль-мурсаля, то есть есть мухдасат, новые вещи, которые называют ученые масалих аль-мурсаля, аля те удахнага лякум маанага вадавабита вафиавайль хадзи шарх. То есть и что такое масалих аль-мурсаля, мы, говорит, в начале толкования 40 этих хадис разделили, это Баракулуфикум на 5-м хадисе, где, или на 6-м хадисе, где разбирался хадис «Манами ля амаля ляси алейхи амруна фагурат». Можно вернуться туда. «Фагази ля татхулю фи муадафат аль мазмума». То есть вот эти вот масалих мурсали не входят в муадафат порицаемый, то есть в ересь порицаемый лянна, муадафат ан лугата, потому что даже это есть что-то новое, но это языковом значении только новые вещи. Однако это не является ересью со стороны шариата, потому что есть далиль в шариате, который указывает на то, что с этой масляхой мурсаля надо считаться. Это то, что она является масляхой мурсаля, и тому подобные правила, которые мы упомянули, разбирая, то есть хадисы манами ля амаля. Вальтисму ссани, второй вид вальмудасата ляти гия фиддин. То есть те новые вещи, которые появились в религии. Вальмудасата гальдати фиддин бима ахдаса бима удиса ма кьям аль муктада ли фиали фи ади саллаллаху алейхи ва турик. Второй вид мухдасатов, то есть второй вид ереси. И второй вид это та, новых вещей, это та ересь, которая появилась в религии. Из тех вещей, которые появились после жизни пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Несмотря на то, что было, требовалось это во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но при этом было оставлено. То есть была нужда в этом время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но было оставлено. Фама турика фиади имена аль-ибадат. И поэтому любая вещь, то есть, которую мог делать пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но при этом ее не делал, вама ютахаррабу бихи Аллах, который любой вопрос, который мог бы человек приблизиться во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям к Аллаху субхана ва тааля, но при этом никто этого не делал, ма кьям аль-мухтада бифиалихи, при том, что была нужда в наличии этого действия, валям йофаль, и не делалось это действие, фагу мухдаса фиддин, то это является ересью в религии. Фахуа бида, и соответственно является новшеством. Этот вид есть тот, о котором сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ваякума мудасатуль умур, остерегайтесь ереси в дела фаинна куля бидатин даляля, поистине каждое новшество есть заблуждение. Вазаяния аннакис аль амр, то есть мы должны перевернуть этот вопрос, фаякуну мангию на ангу гед далалят мин аль бида. И соответственно мы понимаем, что то, что запрещено, это запретные вещи из новшества. Вагель бида фи шариату аль бида фи дина. Это ересь, любые нововведения в шариате, любые нововведения в религии. Амаль бида мин хайсу гия, что касается просто всяких нововведений со стороны языка, фаиннага кад такун, то могут быть такие новые вещи, то есть появиться после пророка саллаллаху алейхи ва саллям, валя юнхан, то есть которые не запрещены в религии. Камакали Умар хина джама аннас, то есть как допустим, Умар однажды сказал, когда собрал людей, аухима джама аннас аля имам мин вахид, или когда собрал людей вокруг одного имама, то есть во время молитвы тарави, ниамаль бида хади, как прекрасно это новшество, фаджааля бида, то есть он назвал эту вещь бида, я не филюга, но это языковое значение бида имелось в виду. Фаляйс откуль бидатим филюга, бидатум фишарки. Поэтому не каждый бидат в языке является бидатом в шариате. Для меня как такуну бидату люгатан, потому что может быть это бидат только в языковом его смысле. Валя такуну бидатан шаран. И не будет бидат в шариате. Лидухулига фитариф или масалахин мурсаль, потому что оно заходит в понятие масляхатун мурсаль. То есть во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, почему пророк саллаллаху алейхи ва саллям не объединил людей вокруг одного имама? Он объяснил это, сказал, что боялся, что эта молитва станет, то есть молитва таравих станет для них обязательной, поэтому оставил. То есть он же несколько дней помолился имаму с людьми таравих, а потом уже начал молиться отдельно и объяснил, почему он не продолжил. А все, после Умара ибн аль-Хаттаба уже не было такой боязни, все, шариат закончился, поэтому Умар ибн аль-Хаттаб уже собрал людей вокруг одного имама. Ау филь ау филь ам, или же общая какая-то, то есть дозвольная вещь, уамаш бавальк и тому подобное. Что же касается тех видов поклонения, которыми приближается к Всевышнему Аллаху, и была нужда совершать это во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, но это не делалось. Фаинну миналь бида аль мухдасат, поистине является ересью и бидаатом, ва миналь бида аль далали, является заблудшим, то есть новшеством заблудшим. Факаль пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, фаинна куля бида атин далали, любое новшество является заблуждением. Вави куле мин сигр люмум, то есть этот общий смысл, Минсир люмум, то есть из тех форм, которые указывают на всеобщность, слово куллю. Вагаза ядулля аля ипталя, каули манхали, это указывает на недействительность слов тех, кто говорит инна миналь бида фиддин маляйса бидваляля, из тех, кто говорит, то есть в этих словах фаинна кулля бидатин даляля, каждое новшество является заблуждением, опровержение тем людям, которые говорят, что в религии есть такие новшества, которые не являются заблуждением. Вагу махдаса гуль изубну абдусалям, и подобное придумал изубну абдусалям филюммати, то есть в общине минат таксим аль бида аля хамсати аксам, сказав о том, что бидат бывает пяти видов, ваджиба ва мустахаба ва мубаха ва макруха, то есть бывает обязательный, желательный, дозвольный бидат, нежелательный, запретный. Фатабиаху нас аля дальк, люди последовали за ним, анташират аль бида аля хада тариф, и бидаты распространились по причине этого определения, у газа таксим или по причине этого деления, бикаулихи, так как он сказал, инна мин аль бида амагу ваджиб, он сказал, что из бидатов есть то, что является ваджибом, мин аль бида амагу мустахаб, из бидатов есть то, что является желательным. Важба вдаль к этому подобное, угаза мусадимун лихаза нас, то есть подобное заявление, или подобное деление, или подобное определение противоречит этому явному тексту из сунны. Вакаулихум биррай, люди начали говорить по своему мнению, валькаулихум биррай мазмум, а говорить на основе своего какого-то голословного мнения является порицаемым. И доканов и мухабалих нас во мусадамати, и тем более, если это противоречит достоверному тексту. Фаннабию алейхиссалям, пророк саллаллаху алейхиссалям, каля ляна, сказал нам, фаинна кулля бидатин даляли, поистине каждое новшество является заблуждением, фави кулия, то есть это общий смысл. Фаман кали, и поэтому тот, кто говорит, инна самма мин аль бида амаляйса бид даляли, из бидатов есть то, что не является заблуждением, фагу мухалифун ликаули алейхиссалям, он противоречит словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям, инна кулля бидатин даляли, поистине каждое заблуждение, каждое новшество является заблуждением. Фама мин бидатин фиддин илля ва хия даляль, любое заблуждение, любое новшество в религии является заблуждением. Кама кали алейхиссалям, как сказал об этом пророк саллаллаху алейхи ва саллям, وعلى تعريف البدع البدع الذي ذكرنا يخرج من ذلك المصالح المرسل и соответствие, то есть тем определением, которое мы дали бидаату, выходит этим самым оттуда масалих аль-мурсал лианнаха ля ядхулю фил бида, потому что масалих аль-мурсал не заходит в понятие бидаат, кама хуа маруф мин тариф аль-бида, как это известно из определения слова бида, ва тариф аль-масалих аль-мурсал, из определения, что такое масалих аль-мурсал, хайта закарна ля кадалька муфасал фи маудэхи, так как мы тебе это разъяснили, то есть в соответствующем месте шейх имеет в виду хадис «Мана амиля амаля дейса ляхи амруна фи хуа рад». И на этом шейх заканчивает разбор. Дальше баракалуфикум позе извлекаемый, который извлек шейх Усаймин из этого хадиса.